никогда не остается без щедрой награды. И кивком головы мнимый ремесленник отпустил от себя мнимого лакея. Глава 18. Пирушка, шпион, казак. Речь Шубина. Вкусные яства, тонкие вина, ласковые улыбки гостеприимной хозяйки — все это приятно действовало на собравшуюся молодежь. Урядник, щегловатый, рослый, рябоватый казак, стоящий у входа в горницу вроде как бы почетного караула, а на самом деле присланный сюда по приказанию Берона, только хлопал глазами при виде всех этих питий и яств. У бедного казака давно уже текли слюнки при виде всех этих угощений. С затаенной завистью смотрел он во все глаза, как ласковая цесаревна собственноручно обносила гостей серебряной чаркой. Сам щегловитый был лихой казак и любил выпить. Он уже ощущал во рту вкус анисовки, рассылавшей далеко по горнице свой душистый аромат. Всякий раз, как кто-либо из присутствующих подносил чарку к губам, он так и впивался глазами в рюмку. Почти до бешенства доходил бедняга при виде того, как почуются гости из рук самой цесаревны. И вдруг не сон ли это? Перед ним стройная русая девушка, румяная, полная, с быстрым взором. В руках ее поднос, на подносе чарка. Выпей, родимый, что зря стоять-то? За здоровье благоверной Анны Иоанновны выпей. И Мавруша Шепелева, лукаво блестя своими карими глазами, поднесла чарку уряднику. Тот вдохнул полной грудью, выпить за здоровье ее величества не смел отказываться ни один верно подданный. Таково уже правило. И дрожащей рукой щегловитый принял с поклоном чарку и духом опорожнил ее. А теперь за долголетие государыни. Дай Бог ей царствовать многие лета. Послышался снова бархатный голос над ухом казака, и он увидел в двух шагах от себя красавицу-царевну. Подле нее стоял Шубин с чаркой, вдвое больше первой, и протягивал ее щегловитому. И от этой чарки не смел отказаться урядник. Потом снова быстроокая румяная Мавра Егоровна подносит ему бокал французской шипучки, прося выпить за силу христолюбивого воинства, за гданьский поход и за его превосходительство генерала Миниха. За Миниха тоже нельзя не выпить. Он главное начальство урядника. То же самое, что атаман-батька, главный начальник всех войск и председатель военной коллегии. Как не выпить за генерала-батьку? Чарка за чаркой, бокал за бокалом, и через полчаса усиленного угощения Лесток коротко приказал столпившимся у стола слугам убрать этого каналью. Он мертвецки пьян. И к большому удовольствию присутствующих лакеи выволокли из горницы лепечущего себе под нос щегловитого. «Ну, теперь мы одни. Никто не станет следить за нами», — вскричал Шубин, лишь только бероновское ухо исчезло за дверью. «Теперь мы можем говорить, не опасаясь, что слово наше передастся проклятому курлянцу.